Я конченый человек, Лизон. Она берет мою голову обеими руками, насильно поворачивает лицом к себе. О-ля-ля! Да у нас тяжелый приступ депрессии. Вот почему ты разговариваешь словами из мыльной оперы. Вот из-за чего стал затворником, отключил телефон, перестал бриться. Ты устроил себе персональный апокалипсис. Она садится, поджав под себя ноги, кладет мою голову на свои прекрасные колени и баюкает меня. Переносить все это становится все труднее. Я больше не знаю, что со мной происходит. Я продолжаю нестись на той же скорости, в том же направлении, совсем как выпущенный из пушки снаряд, который может лететь только по прямой. Идиот! Все же стараюсь подвести некий итог. Посмотрим, я жертвую Лизон не ради того, чтобы угодить Элоди. Я сам убежден в необходимости такого шага для Лизон. То, что ревность Элоди лежит в основе этой теории, не меняет дело. Я должен быть ответственным за двоих, быть сильным за двоих. Но, боже мой, как же это тяжело. Мне больно вдвойне от моей собственной боли и от той боли, которую собираюсь причинить ей, которую ей уже причиняю. Потому что она начинает чуять в моем приступе тоски нечто большее, чем просто депрессию. По какой-то еле ощутимой напряженности мышц я догадываюсь, что у нее появляется предчувствие неминуемой беды, и что оно растет, и что вместе с ним ее охватывает страх. Проходит долгое-долгое время. В тишине зреет непоправимое. Руки Лизон все еще на мне, но они неподвижны, бесчувственны. Когда, наконец, она заговорила, ее голос неузнаваем. Именно такой голос хорошие писатели иногда называют бледным. «Ты говоришь это всерьез, правда?» «Это не вопрос». Она констатирует. «Мне нечего ответить. Я думаю, что сейчас умру». «Ты уже не здесь. Я должен держаться. Нельзя схватить ее в объятия, осыпать ее поцелуями, сказать ей: «Любовь моя, моя любовь, это ерунда, глупость». «Это уже прошло. Я дурак, я люблю тебя, люблю». «Нельзя, нельзя, чтобы она услышала, как колотится мое сердце. Я недвижен, как камень, мертв. Ты ничего не хочешь сказать мне?» «Держаться. Значит, все эти глупости правда?» «Держаться. Ты дашь мне уйти? Держаться». Она берет мою голову обеими руками, снимает ее со своих колен, осторожно кладет на грязное покрывало, встает с дивана, встряхивает свою юбочку, как будто хочет избавиться от невидимых крошек. Спокойно идет к двери. В последний раз я вижу, как ее бедра колеблются в ритме шагам. Она открывает дверь, закрывает ее за собой. Она ушла. Передо мной вся жизнь, чтобы называть себя дураком. Что я сделал? Боже, что же я сделал? Я поступил как надо, согласен. Я не дрогнув. Лизон разочаровалась. Она будет от этого страдать, без сомнения, какое-то время. А потом она побежит к своему Жан-Люку. Может, она уже бежит к нему? О, Боже! Она бежит к нему, и, конечно... Она бежит к Жан-Люку? О, какая боль, но этого надо было ожидать».